Мой провожатый остался снаружи, а внутри помещения было душно и накурено. За большим столом явно местного средневекового производства, покрытым красной материей, заваленным газетами и какими-то документами, сидели трое. Пожилой мужчина с седыми усами в военной форме, но без знаков различия, темноволосая женщина средних лет в строгом темно-сером платье и еще один парень, шатен лет 30 в очках и в белой рубашке, ворот которой был расстегнут. На стене над собравшимися висел портрет Сталина, а на столе среди бумаг торчали гипсовые бюсты Ленина и Маркса. «Садись, товарищ попаданец», — сказал Седой, указывая на табурет перед столом. «Я Василий Петрович Звонарев, председатель парткома, а это секретари Ульяна Витальевна Яровая и Валерий Павлович Стоцкий». Я сел, чувствуя, как под взглядами этих людей мне становится не по себе. «Алексей Потапов, правильно, из какого года прибыл?» — спросила женщина, перелистывая какие-то записи. Я кивнул. «Да, это я. Прибыл из 2025 года». Очки у парня за столом блеснули в солнечном луче, падавшем из открытого окна, когда он повернулся ко мне, задав вопрос. «Интересно, а что там, в будущем? Коммунизм уже построили?» Я колебался. С одной стороны, врать казалось глупым, они и так хорошо знали, что я не из их времени. Да и знали уже они про крушение Союза и про распад страны от других попаданцев. Просто придуривались зачем-то, наверное, решили проверить, каким тоном говорить стану обо всем этом, одобрительно или оскорбительно. С другой стороны, я понимал, что правда могла быть для них неприятной по-человечески, ведь они так верили в свои коммунистические идеалы, а тут такой облом для них случился, и они явно ждали, что именно я скажу. Но, я постарался говорить нейтральным тоном и спокойно. Коммунизма там нет, а Советский Союз больше 30 лет, как прекратил свое существование, распавшись на национальные республики. Сейчас Россия почти совсем одна борется за свое место под солнцем среди других капиталистических стран. В комнате на секунду повисла тишина. Да, мы уже знаем, что СССР распался в 1991-м, сказал Седой, а женщина резко хлопнула ладонью по столу, воскликнув: «Проклятые предатели! Если знаете, то почему спрашиваете?» Не удержался я от вопроса. «Потому что надеемся, а вдруг к 2025 году все-таки что-то поменялось», сказал очкарик. Но я снова разочаровал его ожидания. «Нет, ничего не поменялось. По-прежнему пытаемся строить развитый капитализм и вспоминаем традиционные духовные ценности, семью и религию». Парень в очках сжал кулаки, но Седой лишь тяжело вздохнул, проговорив: «Жаль, конечно, что машина времени Вайсмана только в одну сторону работает, а то мы бы отправились туда к вам устраивать новую революцию. Ладно, история всех рассудит». Очкарик пристально посмотрел на меня и задал провокационный вопрос: «Ты понимаешь, где находишься, товарищ? Или ты не товарищ, а господин буржуй? Скорее, все-таки товарищ, поскольку не хозяин фирмы, а наемный работник», — сказал я. Очкарик даже улыбнулся, пробормотав: «Ну, хоть этот не совсем безнадежен, классово близкий элемент, и это хорошо, так и запишем». А Седой сказал: «Так вот, товарищ Алексей, у нас тут война идет, снаружи немцы напали на СССР и на Ленинград наступают, а нас окружили со всех сторон, так, что и выйти отсюда никуда не можем. И тут, в этой каверне, как Вайсман ее называет, тоже неспокойно. Целая феодальная страна во все стороны раскинулась, и ее некому изучать, потому что сил у нас нету сейчас для этого. Но мы, коммунисты, не собираемся сидеть, сложа руки, и потому нам надо в кратчайшие сроки решить грандиозные задачи: освобождать местных жителей от власти феодалов, объединять их в колхозы и в ремесленные артели, налаживать добычу местных полезных ископаемых, выстраивать здесь систему народного образования и организовывать здравоохранение. Эти дикари, которых мы условно зовем кривичами, должны впитать социалистическую культуру, выучить наш язык, строить народное хозяйство и пополнять нашу армию. Но, вместо этого, местные несознательные жители продолжают воевать между собой, потому что феодальная раздробленность у них сейчас и обычаи варварские с человеческими жертвоприношениями и с кровной местью. Поэтому нам нужны добровольцы». Очкарик добавил: «Положение у нас непростое, ресурсов мало. Партизаны приводят беженцев, согласовывая проходы с Вайсманом, но это проблем не решает. Поэтому каждый здесь должен работать на общее дело. Нам необходимы общественники. А что я могу вам предложить? Я же не врач, не картограф и не этнограф, не географ и не геолог. А еще я не технолог и не агроном, да и не учитель. Какая вам от меня польза? Спросил я, но очкарик не смутился. Ты же из будущего. Знаешь что, чего не знаем мы? Технологии, события, даже мелочи, все может пригодиться для того, чтобы наладить контакт с местными. Сейчас это одна из важнейших задач. Их вокруг много, а нас здесь мало. Я пробормотал, но, я же не военный. Я и стрелял только в тире, да в компьютерных играх. Никто и не просит тебя воевать. Во всяком случае, пока ты нужен Вайсману, сказала женщина. Но учти, что если станешь помогать нам, то и мы станем помогать тебе. Так что подумай, товарищ Алексей, об общественной нагрузке. Много от тебя и не требуется. Просто после смены вполне можешь ходить патрулировать окрестности и заодно изучать местность вместе с другими дружинниками. Хотя бы через день. Милиции у нас здесь нет, военные заняты обороной от внешних врагов, а порядок внутри общества тоже наводить кому-то надо. Заодно и с местными жителями общаться нужно учиться. Ты же одинокий. Может, с девушкой какой-нибудь красивой из Кривичей познакомишься, да современному русскому языку ее научишь. Уже польза будет и тебе, и обществу. Это было необычное предложение. Потому я кивнул и проговорил. Ну, если через день, тогда можно. Так меня и записали в дружинники. Глава 6. Когда я вышел из парткома, солнце уже клонилось к закату, окрашивая деревянные стены крепости теплым золотистым светом. В голове гудело от потока информации, а в животе – от большой порции щей, которые оказались на удивление сытными, хотя больше ничего, кроме куска черного хлеба, к щам в столовой не предложили. Я направился в ту сторону, где должен был находиться мой начальник Штерн, но его нигде найти не удалось, и мой новый коллега Антон Сидоров, который встретился мне, сказал, что Штерн куда-то уехал с военными, а мне просил передать, чтобы я пошел в общежитие получать там койку. И Антон показал мне на еще один барак, стоящий под крепостной стеной. Уже на подходе я заметил, что Лена, Сергей и Костя ждали меня у входа в эту барачную общагу, сидя на лавочке, прислонившись спинами к бревенчатой стене, нагретой солнцем. «Ну что, Леша, живой?» – спросила Лена, ухмыляясь. «Пока да», – ответил я, потирая виски. «Записали в дружинники. Я тоже уселся на лавку. О, поздравляю!» – Сергей хлопнул меня по плечу. «Теперь ты официально член нашего клуба попаданцев на службе у советской власти. А что, многие из наших здесь так устроились?» – поинтересовался я. «Да все по-разному», – пожал плечами Костя. «Кто с военными, кто в мастерских, как Сергей, кто с учеными. Я вот музыкант, но музыкой тут, как видно, не увлекаются, хотя в парткоме мне обещали уже место в агитационном оркестре, как только он соберется. Только пока музыкальных инструментов нету, так что жду и помогаю грузчикам. Есть у нас здесь даже один журналист из 2000 года, который статистикой занимается по заданию Вайсмана, всех расспрашивает, подробно записывает, что-то сопоставляет и изучает общественные мнения. А партком, ну, они просто хотят, чтобы мы все были полезны еще и в свободное от работы время. И чем именно я буду заниматься в народной дружине? Кто-нибудь знает? Задал я очередной вопрос. Будешь с другими патрулировать окрестности, пояснила Лена. Познакомишься с местными жителями. Будешь смотреть, чтобы был порядок, а еще помогать беженцам и поднимать тревогу, если враги появятся большой массой. В общем, ничего сложного. Кроме того, что эти местные вовсю режут друг друга, хуже, чем на дуэлях в средневековье, добавил Костя. «Пошли, сегодня будет твое первое дежурство», сказал Сергей. «Тебя поставят с кем-то опытным. Я все покажу, где и что. Я сам тоже дружинник, но моя смена завтра. Вот, видишь царапину у меня на щеке? Так это местный один напал с ножом. Зарезать хотел, падла. Да я ножик тот отобрать сумел. И скрутили мы его, да сдали в здешнее СИЗО. Так что не зевай, ничего страшного, всякое бывает». Я кивнул. Вроде бы, действительно, ничего особенно страшного не произошло, но после рассказа Сергея на душе стало неспокойно. «Ишь ты, с ножами кидаются местные на дружинников, оказывается». Сергей пошел со мной, и вскоре, благодаря его содействию и замолвленному за меня словечку, я уладил все с койкой в общаге. А то толстая полногрудая комендантша сначала почему-то не нашла в списке мой номер жетона, который заменял тут удостоверение личности, и который я уже успел повесить на шею на длинном шнурке, подаренном мне Леной. Комендантша нашла меня лишь со второй попытки, только тогда, когда Серега на нее прикрикнул и напомнил, что я новый сотрудник Вайсмана. После этого я захотел взглянуть на свое спальное место, чтобы узнать, куда потом возвращаться поздним вечером после дежурства и не потревожить никого в темноте. Серега показал мне мою кровать, и оказалось, что в комнате спят 4 человека. Хорошо еще, что не на нарах друг над другом, а в ряд. Вот только, никого в это время в помещении не наблюдалось. Видимо, не вернулись еще с работы мои соседи по комнате. Бытовые условия мне не понравились, но возмущаться я смысла не видел. Тем более, что Сергей сказал мне, что тоже живет в такой же комнате общаги в бараке рядом. И Костя, оказывается, его сосед по комнате, который спит на ближайшей койке. А вот Лена живет в женском общежитии, которое стоит отдельно от нашего и подальше. Вместе с Сергеем мы подошли к воротам крепости. Там уже возле караульной будки собрались несколько мужчин с оружием и с красными повязками на рукавах. Серега сразу же представил меня высокому небритому мужику лет 30 на вид по имени Григорий. Мне он Григория отрекомендовал, как надежного и опытного товарища. Я не спросил, но, похоже, он был из партизан, судя по потрепанной гимнастерке, гражданским штанам и винтовке с поцарапанным прикладом за плечом. В караульной будке мой номер вписали в список дружинников химическим карандашом. Я расписался в журнале, и мы с Григорием заступили на дежурство. А Сергей пожелал нам удачи и вернулся обратно в крепость, наверное, чтобы побольше пообщаться с Леной в свой свободный вечер. По их переглядываниям и хихиканьям мне сразу показалось, что между ними что-то есть. «Ну что, новичок, надевай повязку дружинника на левую руку, да пошли к местным знакомиться, помогать мне будешь, ежели чего», — буркнул он, протянув мне красную тряпку, которую я повязал вокруг левой руки, как и у него. Мы двинулись от крепости сначала по грунтовой дороге, а потом свернули направо по узкой тропе, петляющей между холмов. Вечерний воздух был приятен, пахло прогретой травой. Если бы не винтовка моего спутника и не осознание того, что я провалился во времени сначала в 1941 год, а теперь, в этой каверне, оказался еще дальше, уже в какой-то дикой древности, то можно было подумать, что это просто поход на природу с гидом-проводником-охотником. «Ты откуда сам?» – спросил я, чтобы разрядить молчание. «Из-под Пскова», – коротко ответил Григорий. «Немцы наступали, и я сам в военкомат рванул добровольцем. Я же служить закончил срочную только 3 года назад. Но, недели не прошло, как наша часть попала в окружение. Чудом сюда мы вышли и то только из-за того, что бойцы НКВД дорогу в лесу показали на какой-то свой секретный объект с ангаром. Оттуда уже и перешли в эту незнакомую местность, где кривичи живут, но немцев нету. И я понял, что он все-таки не совсем партизан, а больше солдат-окруженец, несмотря на свои гражданские штаны. А эти местные кривичи, они, действительно, такие дикие и свирепые, как говорят?» – спросил я. Григорий хмыкнул. «Дикие – это не то слово. У них тут свои правители и свои законы. Кровная месть – святое дело для них. Если кого убьют, то родня обязана отомстить. А еще у них жрецы есть, и в лесах капища с идолами стоят. Говорят, людей в жертву приносит. Но я сам пока не видел. Я сглотнул. И много этих дикарей тут водится, хватает, но ближе к крепости народ поспокойнее. Наши уже договорились с некоторыми старейшинами, теперь торгуют, обмениваются. Но, дальше, западнее за речкой в лесах, очень опасно. Налетят из засады, и даже выстрелить не успеешь, потому в одиночку туда ходить запрещено. Только по приказу большими отрядами с автоматами и пулеметами. Мы шли еще около четверти часа. Григорий время от времени доставал из своей холщовой сумки, повешенной через плечо, сложенную карту, нарисованную простым карандашом. Разворачивая ее и сверяясь по компасу, он отмечал наш маршрут, пока мы не вышли к небольшой деревне, незнакомой мне. Впереди виднелись десятка-полтора изб, окруженных не слишком высоким частоколом. У ворот частокола стояли 2 мужчин в кожаных доспехах и с топорами, заткнутыми за пояса. Увидев нас, они насторожились, но не схватились за оружие. Григорий поднял руку в знак приветствия и что-то сказал на непонятном мне языке, похожем на старославянский и немного на белорусский. Один из стражников ответил, затем кивнул в нашу сторону. «Что он сказал?» Шепотом спросил я. «Что их старейшина ждет нас?» Перевел Григорий. «А ты откуда их язык знаешь?» Поинтересовался я. «Не знаю. Но я, белорус, а отдельные их слова схожи с нашим языком. Да и память на слова у меня хорошая. Потому и наловчился переговариваться с ними кое-как. Меня охватило странное чувство. Вот оно, настоящее средневековье, прямо здесь, в 1941 году. Впрочем, 41-й год снаружи, а здесь у нас каверна. И мне предстояло в этом странном месте жить. Мы вошли в деревню под настороженными взглядами местных. Женщины в длинных домотканых серых платьях с любопытством выглядывали из-за плетней. Дети затихали, даже переставали играть, завидя нас, чужаков. А мужчины не спешили убирать руки от оружия. В этом и состоял разительный контраст с Ягодовкой, где ни одного местного мужика я не увидел, сколько ни пялился. «Расслабься», — пробурчал Григорий, заметив мое напряжение. «Пока мы в красных повязках, нас трогать не станут. А если кто-то из них решит, что повязка — это просто тряпка?» — спросил я. «Тогда нам конец», — усмехнулся он. «Но, пока такого не было ни разу после того, как они полезли на наших комиссаров с красными знаменами, а те и покосили всю их ватагу из ручных пулеметов. Теперь вся Ягодовка осталась без мужиков. Слухи тут быстро разносятся, да и не так далеко мы от Ягодовки находимся. А это деревня Пегеливка, около 7 километров отсюда до Ягодовки, а до крепости нашей, где раньше их князь жил, которого наши расстреляли, сразу показав местным, кто тут главный, совсем близко. Деревня оказалась больше, чем мне показалось издалека. Избы стояли тесно, между ними петляли узкие тропинки, а в центре возвышался длинный дом с резными столбами у входа, видимо, что-то вроде общинного дома или даже капища. Перед ним на колоде сидел седой старик в самодельном грубо сшитом кожаном плаще, отороченном мехом. Рядом стоял высокий мужчина с длинными усами и с мечом в ножнах на поясе. Судя по всему, знатный воин или даже воевода. Григорий поклонился, сказал что-то на их языке. Старик ответил, потом медленно перевел взгляд на меня. «Ты кто?» – спросил он на своем языке, но я понял вопрос по интонации и по его взгляду, да и созвучно прозвучало с нашим языком. Я растерялся, но Григорий толкнул меня локтем. «Новый дружинник», – представил он меня, – «пришел помогать». Старик что-то сказал, а затем махнул рукой и еще что-то пробормотал. Григорий перевел. «Он говорит, что ты видный парень, но оружие тебе нужно, чтобы мог ответить кровью за кровь». Мне стало не по себе. «Что он имеет в виду?» – спросил я, когда мы отошли. «Не бери в голову. У них тут обычаи такие, что каждый взрослый мужчина обязан носить оружие», – хмуро пояснил Григорий. «А теперь слушай внимательно. Мы здесь, чтобы проверить, как идут поставки зерна в крепость. Наши договорились с ними. Мы даем им соль и железо, а они нам, хлеб и мясо. Но, в последний раз прислали меньше, чем обещали. Надо выяснить, в чем дело. Мы направились к амбарам. По пути я заметил, что многие дома здесь стояли полупустые, а в некоторых дворах валялся разбитый сельский инвентарь и виднелись следы разрушений в виде поваленных заборов. «Здесь что-то случилось?» – спросил я. «Был набег», – коротко ответил Григорий. «Не немцы. Свои же, только из другого племени. Тоже кривичи?» «Не совсем. Тут племена и какие-то другие есть». «В каком смысле?» «В самом прямом. Они не просто живут, как в старину. Они», — он замялся, подбирая слова, — «не такие, как в книжках писали. Недобрые люди. Враждуют друг с другом постоянно и идолам языческим поклоняются. Потому и зовут их наши дикарями, что повадки у них дикарские». Я хотел спросить подробнее, но в этот момент из-за угла выскочил мальчишка лет 10 и, не разбирая дороги, врезался в меня. «Осторожно!» Я едва удержался на ногах. Мальчик отпрянул, испуганно глядя на мою красную повязку на рукаве. «Не бойся», — сказал я, — «я не укушу». Он что-то быстро пролепетал на своем языке, потом развернулся и убежал. «Что он сказал?» — спросил я. Григорий нахмурился. «Он сказал, что в лесу опять видели синелицых. Кто это такие?» «Не знаю, но местные их боятся», — сказал он. «Мы дошли до амбаров, где нас уже ждал тот самый усатый воин». Он что-то сердито говорил Григорию, показывая на полупустые закрома. «В чем дело?» – спросил я. «Говорит, что не могут выполнить договор», – перевел Григорий. «Говорит, что их люди пропадают в лесу. Немцы пробрались?» «Нет». «Тогда кто?» – Григорий переспросил, потом перевел ответ. «Он говорит, те, которые синелицы, людей воруют». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «И что это значит?» «Не знаю. Но, кажется, нам скоро предстоит это выяснить». В этот момент где-то вдалеке, За деревней раздался протяжный вой, не волчий, не человеческий, что-то среднее. Усатый воин резко обернулся, схватился за топор. «Похоже, наше дежурство начинается не очень спокойно», — пробормотал Григорий, снимая с плеча винтовку. «А я сразу понял, что здесь народный дружинник, это не просто уличный патруль, а деятельность гораздо более опасная». Но отступать уже было поздно, да и закат давно уже начался, окрасив облака кровавыми отсветами. Смеркалось, становилось жутковато. Глава 7. Звук повторился, уже ближе. Усатый воин резко сказал что-то Григорию, и тот кивнул. «Быстро к воротам со стороны леса», — бросил он мне. «Они идут оттуда». Мы побежали через деревню. Женщины хватали детей и прятались в избах, мужчины выбегали с топорами и копьями. В воздухе повисло напряжение, словно перед грозой. У частокола уже собрались несколько воинов. Один из них, тот, который единственный среди деревенских был с мечом, что-то кричал, указывая в сторону леса. Я всмотрелся и увидел тени, мелькающие между деревьями. «Кто это?» – спросил я. «Находники, так здесь называют чужаков», – объяснил Григорий. Вскинув винтовку, он целился куда-то в темноту леса. «Убить кого-нибудь собираешься?» – подначил я. «Стрелять буду только тогда, когда они нападут», – пробормотал он. «Но, лучше не надо». «Почему? Если стрельнуть, то они могут испугаться и разбежаться», – высказал я свое мнение. «Это вряд ли. Дикари тут вовсе не испугливых. От громких звуков они не побегут, а только рассвирепеют. Потому и говорю, лучше, чтобы не пришлось стрелять. Да и патроны нам приказали беречь, а то мало их. У меня всего на 5 выстрелов осталось в моей трехлинейке, а запасных нету». Тени приближались. Их было много, несколько десятков. Они двигались странно, рывками, перебегая от дерева к дереву и прячась за стволами, почти неразличимые в наступающих сумерках. Но, когда они вышли на опушку перед крайними деревенскими домами, обращенными к лесу, и остановились перед частоколом, я почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Это были люди, но не совсем. Их лица казались синими, не в переносном смысле, а в самом прямом. Кожа отливала мертвенно-синим оттенком. Они шли молча, не спеша, но с какой-то жуткой уверенностью. В руках у них были круглые деревянные щиты и топоры, а на головах сидели железные шлемы. Несколько воинов приготовили луки со стрелами, а жуткий звук, похожий на вой, производил трубач, дующий в большой рог. «Что за чертовщина?» — вырвалось у меня. «Тише!» — прошипел Григорий. Один из синелицых вышел вперед. Он был выше остальных, в шлеме с рогами, в доспехах, сделанных из кожи с металлическими вставками, и в плаще из медвежьей шкуры. В руке — длинный меч. Усатый воин крикнул что-то со стороны деревни, потрясая своим мечом в воздухе, но синелицей не реагировал. Вместо этого он медленно поднял руку и указал на деревню. «Они хотят зайти», — перевел Григорий. «А мы что, должны их пускать?» — удивился я. «Нет, но если начнется драка, то шансов у деревенских мало. Потому деревенские хотят избежать сражения», — объяснил мне командир нашего маленького патруля. Синелицы стояли неподвижно, но оружие не опускали, будто ждали чего-то. А их предводитель продолжал переговариваться с предводителем деревенских. И тут я понял по их мимике и интонациям. Они о чем-то торгуются. Усатый деревенский воин что-то пробормотал, затем кивнул нескольким из своих. Те сразу закивали и побежали к амбарам. «Что происходит? Почему чужаки не нападают?» — спросил я. «Они ждут, чтобы деревенские им что-то отдали», — сказал Григорий. «Видимо, так и было договорено заранее у них с здешними старейшинами». Через минуту вернулись несколько мужчин, неся мешки. Они осторожно положили их перед вожаком синелицых. Тот убрал меч в ножны, наклонился, развязал завязки мешков, заглянув внутрь каждого, да еще и потрогал содержимое. Наконец, он кивнул, затем выкрикнул какой-то приказ своим, резко повернулся и пошел обратно в сторону леса. Остальные последовали за ним, похватав мешки и растворившись в темноте подлеска так же внезапно, как и появились. Наступила тишина. «Что это было?» — выдохнул я. Григорий опустил винтовку, проговорив: «Деревенские заплатили дань». «Кому?» — опять спросил я. «Им, синемордым. Ты же сам видел. Чего же спрашиваешь?» — недовольно сказал мой командир. «Я просто не понимаю, кто они и откуда», — объяснил я свой интерес. «Не знаю, но местные их боятся, именуют синелицами находниками. И, судя по всему, не зря опасаются, раз предпочитают заплатить дань, а не драться с ними», — проговорил Григорий. «А отчего у них такие синие рожи, как думаешь?» — Продолжал я расспрашивать, и Григорий опять ответил, не знаю, но, я думаю, что это у них может быть боевая раскраска на лицах. Чтобы узнать точно, надо хоть одного захватить в плен, а пойди их поймай. Вон, как они ловко между деревьями перепрыгивают. Местные уставились на нас, и мы прекратили разговор, уставившись на них. Тишина после ухода синелицых казалась звенящей, будто все деревенские сжались от невысказанного ужаса. Я стоял у чистокола, глядя на опустевшую лесную опушку, где еще минуту назад толпились эти непонятные синелицы. Я смотрел на то место, где лежали мешки перед их вождем до того, как их забрали его люди. Там трава выглядела сильно примятой, и я снова спросил Григория, на этот раз почти шепотом, а что было внутри мешков? Он ответил, зерно и мясо. То, что деревенские обещали нам на обмен, они отдали синемордым. Старейшина сказал мне, что, если не отдать добровольно, то эти синие морды возьмут все сами, разграбив деревню. И тогда они разгневаются и не остановятся, пока не вырежут всех крестьян. Я посмотрел на деревенских. Женщины плакали, прижимая к себе детей. Мужчины стояли с опущенными головами, сжав кулаки. Ясно, что никто из них не радовался тому, что чужаки отобрали изрядную часть урожая. И мы им, получается, никак не помогли. Но, я прекрасно понимал, что одна винтовка с 5 патронами, это не такое оружие, с которым можно противостоять десяткам свирепых чужаков с топорами, стрелами, копьями и даже с мечами. Потому Григорий и не рискнул стрелять, что-то они не выглядят довольными. Все-таки дань благополучно заплатили и живы остались. У них здесь так всегда, продолжал я мучить вопросами своего напарника, разглядывая деревенских. Тем не менее, он ответил, как я понял из разговоров, чужаки появляются тут иногда, чтобы с деревни дань получить. Но, в последнее время они стали наведываться все чаще. А те деревни, где дань платить не хотят, синемордые беспощадно вырезают. Так говорят деревенские. Впрочем, все это не наша с тобой забота. Пусть начальство разбирается. Наше дело маленькое, доложить по команде все то, чему мы стали свидетелями. Так что пошли отсюда, Леша. И мы пошли. А когда мы вернулись в крепость, было уже темно. Григорий доложил начальству в караульной будке, где горела желтым светом одинокая электрическая лампочка, а я отправился к бараку, чтобы улечься спать на своей убогой койке. Мои новые друзья Лена и Сергей сидели при лунном свете на скамейке перед общагой и обнимались. Темнота, друг молодежи. Подначил я парочку. Ну что, дружинник, как первое дежурство? Усмехнулся Сергей, проигнорировав мою подколку. Я присел на лавку с ним рядом, чувствуя, как дрожь наконец-то отпускает. Вы знаете, кто такие синелицы или синемордые? Они переглянулись. Ты их видел, Леша? Тихо спросила Лена, отстранившись от своего ухажера. Я кивнул, а Лена удивилась. И что, они настоящие? Я думала, что это все байки. Очень даже настоящие, пробормотал я. И кто же они? Люди, хотя бы, заинтересовалась Лена. Не знаю, на вид не совсем на людей похожи. У всех морды синие, как у покойников, сказал я. Тогда кто они? Лена посмотрела на меня испуганно. Я вообще пока не понимаю, как тут устроена местная жизнь. Ясно только, что синелицы, это тоже ее часть, ответил я. Лена замерла и пробормотала. Ты хочешь сказать, что мы не просто в прошлом, где идет война с немцами? Вот именно, мы в чем-то другом, еще более непонятном, сказал Сергей. И если синелицы пришли за данью, значит, скоро они придут за чем-то еще, например, за нашими головами, закончила Лена. Сергей вздохнул, поделившись информацией. Я, когда только в дружинники вступил, так нам начальство из НКВД инструктаж проводило, что эти с синими рожами устраивают набеги на кривичи, поскольку имеют какое-то отношение не то к варягам, не то к викингам. Местные средневековые пираты в боевой раскраске, короче говоря, но мне самому их видеть не доводилось. А тебе, Леха, здорово повезло уже на первом дежурстве. Следующий день принес другие сюрпризы. Уже с утра, продолжив знакомство с установкой и с новыми коллегами, я получил первое рабочее задание обеспечить переход очередной группы беженцев в каверну из внешнего мира, где продолжалась война с Германией. Эту акцию уже подготовили партизаны, и нам вместе с инженером Штерном предстояло осуществить техническое сопровождение перехода. Иными словами, мы должны были открыть портал аппаратными средствами, как сказал Штерн. Для этого требовалось перевести пробойник в нужное место, где предполагался новый пробой, и настроить его, и потому мы с инженером и с Антоном выехали с самого утра в ту сторону, где этот пробойник находился, когда меня сюда притащили с помощью молнии. Нашим научным транспортом оказалась старинная, на мой взгляд, полуторка, но здесь она считалась вполне современной автотехникой, да и мне постепенно все это уже не резало глаза так, как сразу после попадания, поскольку я все больше привыкал к обстановке. Вот только, мне в кабине не хватило места и пришлось ехать в кузове. Впрочем, Антон тоже ехал со мной, сидя, как и я, на каких-то длинных ящиках, словно на лавках, а в кабине рядом с водителем разместился сам Штерн. Водителем был хмурый парень в кожанке, но я сразу узнал его, ведь это он сопровождал меня вчера в партком. Звали его, как выяснилось, Олег Самойленко, и работал он водителем еще до войны. Когда мы приехали на место, я снова увидел тех же военных с автоматами, которые принимали меня, когда явился к ним вместе с Виктором после удара молнии. Они охраняли пробойник, который стоял на прежнем месте, напоминая огромную радиолампу, поставленную на штатив. Впрочем, сам Виктор тоже был здесь. Увидев меня, спецназовец сразу подошел и спросил: «Ну как, парень, освоился уже?» «Осваиваюсь», — кивнул я. «Быстро ты, как я посмотрю, уже и к делу тебя пристроили, да еще и в научный коллектив попал. А меня тут целую неделю мурыжили в НКВД, когда провалился сюда. Не сразу доверять начали. Тогда только я вернулся в родной Псков из командировки на вторую чеченскую и за грибами пошел, как молнией меня шибануло и сюда зашвырнуло», — сказал мой спаситель. Тот момент, когда Виктор застрелил эсэсовского офицера, снова встал перед моими глазами. Такое вряд ли можно забыть. Потому я сказал, протянув руку: «Еще раз благодарю за спасение от немцев, Виктор». Он пожал мою ладонь своей сильной ручищей, проговорив: «Не благодари, я бы любого другого тоже вытащил. Это же моя работа здесь. И у этих ребят тоже», — он кивнул в сторону автоматчиков. «Знаешь, кто они?» «Нет», — честно сказал я. «Это особая группа НКВД, которая прикрывала объект «Разрядник». Тот самый ангар, куда тебя немцы затащили. Здесь почти все, кто остались из тех, что Вайсмана вытаскивали из концлагеря. Погибли тогда многие из них. Они неплохие ребята. Я теперь служу с ними. Контролируем пробойник и пробой. И вытаскиваем попаданцев после удара молнии. Ну, и в разведывательные рейды ходим. Такие у нас боевые задачи». Наш разговор прервал инженер Штерн. «Так, Алексей, помогая Антону разбирать пробойник, будем перевозить агрегат на другую точку». В кузове полуторки оказались в ящиках все необходимые инструменты, а сами ящики предназначались для частей пробойника. Штерн давал указания, а мы с Антоном трудились. Отсоединив разъемы с проводами, мы сняли ту самую огромную радиолампу, которая венчала конструкцию. Осторожно положив ее в ящик, выложенный изнутри чем-то мягким, напоминающим толстое стеганое ватное одеяло, а Штерн кричал нам под руку: «Осторожнее с молнитроном, это уникальное оборудование». Молнитроном Вайсман назвал радиолампу собственной конструкции, которая позволяла многократно усиливать эффекты, открытые еще Теслой, выдавая в импульсе энергию колоссальной плотности, способную пробивать время и пространство. Провозившись пару часов, мы все-таки успешно разобрали пробойник, погрузили его на полуторку и отправились в путь. Дорога петляла между пологих холмов, покрытых смешанным лесом, иногда выныривая на простор лугов. Я сидел в кузове на ящике со штативом от пробойника, придерживая сумку с инструментами, а Антон бесцеремонно взгромоздился на ящик с самим молнитроном и курил самокрутку, прислонившись к борту. Полуторка, урча мотором, ехала не быстро. Штерн кричал на водителя, чтобы тот осторожно объезжал ухабы. Пока мы тащились по грунтовке, Антон спросил, выпуская дым изо рта: «Ну, как прошло твое дежурство в народной дружине?» «Синелицых видел», — сообщил я. «И как тебе?» — поинтересовался он. Я не стал приукрашивать, сказав, как есть. Жуткие они, будто мертвецы, но явно живые, и смотрят так зло, словно сожрать хотят. Глава 8. За нами всю дорогу ехала машина с охраной. Автоматчики и Виктор погрузились в трофейный военный грузовик «Опель Блиц» и неспешно катили позади. Антон, посматривая на машину со спецназовцами, хмыкнул: «А ты знаешь, что говорят о синелицах эти парни?» «Нет, будто они не просто бандиты, будто они не отсюда», — сказал Антон. Я насторожился. «То есть, ну, типа, они приходят из другого места?» Я хотел расспросить его подробнее, Когда это он успел наслушаться мнений спецназовцев, но в этот момент машина немного сбавила ход, затормозив. Впереди вдоль дороги на обочинах стояли трофейные немецкие мотоциклы, оборудованные пулеметами, а в мотоциклах сидели немецкие солдаты в фельдграу. В кабине Штерн закричал водителю: «Что-то не то, впереди засада, разворачивайся». Но, вместо этого водитель, испугавшись больше не то немцев, не то начальственного крика, резко нажал на тормоз, и мотор заглох. Сзади подъехали автоматчики и, быстро повыпрыгивав из кузова трофейного грузовика, оцепили нашу машину плотным кольцом. «Что случилось, Юрий Васильевич?» – спросил Виктор у Штерна, подбежав к кабине. «Немцы впереди. Вы что, не видите?» – воскликнул инженер. И действительно, на вид то были самые настоящие немцы. Но они не проявляли никакой агрессии, мирно сидя на своих мотоциклах и чего-то ожидая. А, увидев нас, даже стали приветственно махать руками. «Это не немцы, это наши переодетые. Группа захвата из военной разведки пехотной дивизии окруженцев, которая сюда перешла. Вы зря испугались», — сказал Виктор. «А вот за то, что до начала операции красный флаг не вывесили, чтобы народ не пугать, им дадут по шапке. Это я вам обещаю». Сказав так, он направился к этим немцам и о чем-то переговорил с их командиром, изображающим немецкого офицера. Мне было стрёмно смотреть на этих ряженых, изображающих солдат вермахта. Сразу вспомнились родные реконструкторы. Мой друг Валера, тоже сисадмин, увлекался всеми этими переодеваниями в героев минувших дней. И потому я не однажды бывал вместе с ним на реконструкторских мероприятиях про эту войну. Я тогда над чудачеством Валерки посмеивался, вот только, никогда не думал, конечно, что сам окажусь в 1941 году. Олег завел полуторку кривой ручкой, и мы проехали мимо мотоциклистов дальше. Я насчитал 12 мотоциклов с колясками и больше 30 бойцов на них, причем, с полной экипировкой. Немецкие карабины, пулеметы на турелях колясок, даже несколько аутентичных автоматов и большие пылезащитные очки на касках у некоторых, качественно подготовились. Ни к чему придраться. Впрочем, я не специалист, но внешний вид группы захвата, конечно, удивлял. Что они задумали? Неужели заскочить к немцам под видом своих? Наконец, дорога уперлась в поляну на вершине пологого холма, заросшую высокой травой. Дальше начинался луг, спускающийся вниз по склону до начала следующей кромки леса. Там цвели какие-то цветочки и летали бабочки. День выдался теплым и солнечным. Легкий ветерок тихонько что-то шептал, пошевеливая листья и травы. Словно бы никакой войны нигде и в помине не было. Штерн приказал остановиться, вылез из кузова и начал тщательно разглядывать карту, сверяясь по компасу. Потом инженер посмотрел на часы и сказал: «Расчетная точка здесь. Начинайте монтировать пробойник». И мы с Антоном вылезли из кузова, начав собирать на новом месте в единое целое штатив, блок управления и молнитрон. Пока мы работали, обнаружилось, что в лесу под деревьями притаились партизаны. Эти люди в гражданской одежде и с оружием сидели тихо, если и разговаривая друг с другом, то только шепотом. Потому сразу мы не заметили их. Потом, когда мы уже заканчивали монтаж, пешком подошла целая рота солдат. На партизан эти походили мало. Все красноармейцы оделись по форме и даже нацепили на головы зеленые каски с красными звездами. Понятное дело, окруженцы, которые вышли в каверну организованно. Вооружены эти бойцы были винтовками с примкнутыми штыками, хотя я разглядел, что имелись у них для огневой поддержки пара пулеметов «Максим» и даже минометный расчет. Судя по всему, предстоящая операция по перемещению беженцев планировалась с размахом. Внезапно рядом с нами в лесу послышались разговоры и треск веток. Все насторожились, но это оказался Виктор с двумя бойцами НКВД, вооруженными, как и он, пистолетами с глушителями. Они шли среди своих, что-то обсуждали и производили шум, не таясь. «Все нормально?» – спросил Виктор, подойдя к нам. «Пока да», – ответил Штерн, снова взглянув на часы. «В расчетное время начнем запускать. Осталось недолго». Виктор кивнул и жестом подозвал меня. «Леха, иди сюда». Мы отошли в сторону, и он сказал: «Мне доложили, что ты вчера видел синелицых. Если увидишь их снова, и если они начнут вести себя угрожающе, то стреляй без раздумий. Вот, возьми, не переживай, я на тебя оформлю, как полагается». И он снова дал мне тот самый Вальтер, отобранный ему немецкого офицера. На этот раз пистолет был с магазином. Я видел подобный у своего друга-реконструктора, даже в руках держал. Валерка своим пистолетом очень гордился и хвастался, только тот был выхолощенный, не настоящий, а из этого можно было убить взаправду. «Почему?» – спросил я, и Виктор ответил, «потому что синелицы не контролируют агрессию, они – сумасшедшие берсеркеры». Рассматривая пистолет, я обратил внимание, что Антон тоже вытащил оружие из своей сумки, перекинутой через плечо. У него, оказывается, имелся самый настоящий наган. «Повезло же тебе с волыной», – позавидовал мой напарник, с завистью глядя на мой трофейный пистолет. «А ты давно оружием обзавелся?» – поинтересовался я, и Антон объяснил. «Так нам же, спецам из разрядника, положено на выезды вооружаться для самообороны. Ты разве не знал? Вон, у Штерна в кармане всегда ТТ лежит, а на выходы он еще зачем-то выпрашивает немецкий автомат, а то еще и карабин. От страха, наверное, обвешивается стволами. И что, нам, получается, можно с оружием гулять?» Удивился я. «Вполне. Мы же здесь при ведомстве НКВД числимся и считаемся вполне проверенными гражданами, которым власть доверяет. Раз Вайсман допустил в свой коллектив, то это для них уже главный показатель. Он тут настоящий царь и бог, которого почитают не меньше, чем Сталина. Но Сталин с той стороны пробоя остался, а Вайсман с этой. А ты разве не знал расклад?» Огорошил он меня, заставив задуматься об особенностях системы власти, установившейся в каверне. «А я думал, что партком всем заправляет», – пробормотал я. «Партком пытается рулить, но все с Вайсманом согласовывает», – перебил Антон. «Мне казалось, что сам Вайсман должен быть под надзором НКВД, а не наоборот. Или нет?» Не переставал я удивляться местным реалиям. Тут Штерн, который на другом конце поляны о чем-то беседовал с командирами военных и партизан, возвратился к нам, выкрикнув: «Эй, хватит разговоры разговаривать, несите электробрезент, через 10 минут запускаем, вы вдвоем точку держать будете». Антон пошел к кузову полуторки, и я последовал за ним. «Принимай», — крикнул он, ловко запрыгнув в кузов и подавая мне свернутую сероватую ткань, оказавшуюся тяжелее, чем я предполагал. «Что это?» – спросил я, рассматривая необычную фактуру ткани, внутри которой оказалась вшита сетка из множества проводов, словно эта штука предназначалась для оборудования теплого пола. «Это же наш расширитель. Ну, тот самый плащ-разрядник из электроткани, в котором Штерн попаданцев встречает», – воскликнул напарник. И я, разумеется, сразу вспомнил зеленоватое свечение и тысячи маленьких молний на плащ-палатке, когда инженер встречал и меня, но все-таки поинтересовался: «А почему именно расширитель?» «Так он же расширяет точку пространства для прохода попаданцев сюда, в каверну. Ну, или отсюда туда, если надо», — объяснил Антон. «Давай лучше разложим на траве. Надо аккуратно растянуть, раз инженер приказал нам с тобой точку держать». «Что за точку?» — не понял я. «Ну, портал между мирами растянем на максимальную ширину. Ты на правое плечо оденешь свой край, я – на левое. Потом кабель подключим к пробойнику, да разойдемся по максимуму на 3 метра. Получится целые ворота по размеру. Что же еще?» – проговорил Антон, взглянув на меня, словно на тупого. А я тупил, поскольку ни в чем подобном никогда раньше не участвовал. И, вспоминая Штерна, светящегося зеленым, мне становилось немного не по себе, даже страшновато. Наконец-то мы все подготовили, подключив к пробойнику кабель, соединенный с прибором управления в кожаном чехле, который повесил на себя Антон. От прибора управления провода уходили в саму электроткань, будучи вшитыми в ее структуру. Растянув между собой тяжелый брезент, мы образовали нечто вроде ворот, стоя на самом краю луга. За нашей спиной трофейные мотоциклы заурчали, прогревая моторы. «Готовы?» — крикнул Штерн и включил пробойник. Аппарат на высоком штативе загудел, над нами начали вспыхивать молнии, а в воздухе сильно запахло озоном. Через пару минут инженер крикнул: «Настройка завершена, молниевая связь с модулятором главной установки работает, синхронизация подтверждена. Давай, Антон, включай расширитель, готовность 0». Антон щелкнул тумблером на приборе управления, и электроткань вокруг меня загудела, а воздух передо мной начал мерцать, вспыхивая длинными яркими зелеными искрами, похожими на миниатюрные молнии. «Готовность 1. Даю главный разряд». Крик Штерна потонул в звуках грома, который загремел, казалось, прямо у меня в ушах, а молнии засверкали повсюду так ослепительно, что захотелось зажмуриться и спрятаться. Но я продолжал упорно стоять на месте, вцепившись двумя руками в свой край электроткани, на которой уже происходила настоящая пляска маленьких зеленых разрядов. Все мое тело словно закололо тысячами иголок, и я не мог пошевелиться, впав в ступор и ощущая, как волны высоких энергий проходят сквозь меня. В глазах мигнуло, словно выключили и включили свет, а впереди через зеленую пелену свечения вместо луга возник совсем другой пейзаж. Большое село на сотни дворов с церковью посередине, на которой не было крестов, зато развивался немецкий флаг. И я понял, что мы с Антоном оказались по другую сторону, то есть в 1941 году. Мы стояли теперь на самой грани миров, поддерживая вход в каверну. Внезапно прямо из электроткани, полностью объятой зелеными разрядами между мной и Антоном, мимо нас с грохотом один за другим начали выскакивать мотоциклы с солдатами в немецкой форме. Обдавая нас выхлопами и комьями земли, выскакивающими из-под колес, они устремлялись прямо к центральному сельскому двухэтажному зданию, расположенному недалеко от церкви, на котором тоже развивался немецкий флаг. Наверное, там была размещена оккупационная администрация или комендатура. За мотоциклами вышли две пешие колонны, сразу начавшие охватывать село с флангов в клещи. Рота окруженцев, рассредоточившись, побежала направо, а партизаны, которых оказалось не меньше, взяли на себя левый фланг. Тем временем, все 12 мотоциклов с разведчиками доехали до центра села без единого выстрела. Звуки грозы, которая продолжала греметь над селом, скрыли звуки моторов. Но перестрелка в центре села все-таки состоялась. Впрочем, она получилась короткой, а продолжающаяся мощная гроза без дождя гасила звуки выстрелов лучше любой звука маскировки. Уже минут через 20 немецкие флаги полетели на землю, где были втоптаны в грязь, а партизаны и красноармейцы начали выводить из домов сельских жителей. И вскоре длинная вереница беженцев потянулась в нашу сторону. Старики, женщины, дети. Не старых мужчин оказалось совсем мало, но они тоже попадались. Немцы еще не наладили отправку всех трудоспособных в Германию. Причем, люди шли в каверну вместе со своими вещами и домашними животными. Когда беженцы стали проходить сквозь мерцающую дымку между нами, мне казалось, что толпа раздавит меня, но едва касаясь поля разрядов на поверхности электроткани портала, все исчезали, появляясь уже на другой стороне, то есть, уже внутри каверны. Похоже, на нашу сторону гнали всю оставшуюся сельскую скотину и тащили все имущество, чтобы ничего не досталось немцам, а заодно эвакуировали на телегах и все остальное. Продуктовые запасы, инструменты, инвентарь, даже мебель и материалы. Причем, на нашу сторону партизаны и красноармейцы перегоняли несколько захваченных в селе грузовиков, набитых доверху трофеями, и трактор допотопного вида на железных колесах без шин, тащивший на буксире две тяжелые телеги. Еще мимо нас в каверну проехал какой-то легковой драндулет, тоже набитый трофейным добром, и даже один странного вида немецкий бронетранспортер на полугусеничном ходу, нагруженный какими-то ящиками. И самое страшное было наблюдать, как едет прямо на тебя стальная махина, желая раздавить, но не раздавливает, а пропадает прямо возле твоего носа, словно проезжая через тебя насквозь, но без всяких последствий для здоровья. Вся эта эвакуация продолжалась несколько часов, так долго, что мы с Антоном едва держали уже проход в каверну, напрягая самые последние силы, чтобы электроткань портала не схлопнулась. И потому, когда наконец-то эвакуационные мероприятия закончились, и Антон выключил тумблер питания электроткани, мы с ним повалились на траву в изнеможении, словно спортсмены, добежавшие до финиша, но отдавшие все силы ради этого результата. Последними обратно вошли окруженцы, а некоторое количество разведчиков и партизан остались на той стороне, чтобы готовить следующее подобное мероприятие в другом населенном пункте, как чуть позже объяснил мне Виктор, который вернулся самым последним вместе с окруженцами, испачканный кровью, не своей, кровью немцев, которых он застрелил, подъехав к комендатуре вместе с первыми разведчиками на мотоциклах. Он и дал Антону команду выключать портал. Глава 9. Когда последние беженцы перешли через портал, и Антон, щелкнув тумблером, с облегчением опустил свой край электроткани и сам опустился на траву, а я последовал его примеру, чувствуя, как дрожь во всем теле после действия электрических полей высокого напряга все еще продолжается, но постепенно стихает, зеленые молнии погасли, и перед нами снова раскинулся знакомый луг, залитый солнцем. «Ну и ну», – прошептал Антон, вытирая пот со лба, – «такая большая эвакуация при мне в первый раз». Я молча кивнул, глядя на то, как волосы на моих руках, вставшие дыбом в самом прямом смысле во время эксперимента, постепенно опускаются в обычное положение. По лесной дороге удалялись длинные колонны беженцев и наших солдат. С нами осталась лишь группа прикрытия. Автоматчики из НКВД и спецназовец Виктор с двумя молчаливыми бойцами. Штерн подошел к пробойнику, выключил его и повернулся к нам. «Хорошая работа. Теперь отдохните немного, потом разберем оборудование и поедем назад. А что будет с тем селом?» – спросил я, все еще сидя на траве. «Немцы найдут его пустым». Виктор, стоявший рядом, усмехнулся. «Без людей, без скота, без запасов, как будто все испарились. Пойдут по следам, да увидят, что следы обрываются недалеко от окраины. Да уж, все там будет выглядеть так, словно сельчане просто исчезли», — добавил Антон. «Но, трупы немцев, которые находились в селе, там все-таки остались. Значит, враги станут искать партизанский отряд», — заметил инженер Штерн. Колонны беженцев и солдат скрылись за поворотом, и мы начали разбирать установку. Вдруг где-то в лесу раздался треск. Все мгновенно насторожились, повернувшись в ту сторону. В глубине леса между деревьев затрещали разряды молний, и на небольшой полянке между двух отдельно стоящих сосен засветилось, мерцая зеленым, поле портала. Штерн воскликнул: «Черт побери!» Пробой вызвал побочный зеркальный эффект. В результате наших действий возник паразитный портал, который надо немедленно закрыть. Автоматчики НКВД, которых было 8 человек, быстро приготовили к бою свои автоматы с дисками и осторожно рассредоточились по лесу развернутой цепью, прикрывая нас и ожидая приказа открыть огонь. Но Виктор, двое его бойцов, вооруженных пистолетами с глушителями, и тот мужчина со шрамом, который командовал автоматчиками, замерли в ожидании, передавая друг другу полевой бинокль, потому что с противоположной стороны леса они заметили какое-то движение. Вскоре я тоже увидел их. То были синелицы, не слишком высокие, но широкоплечие, с кожей неестественного синего оттенка и с яростными глазами, выделяющимися на синюшном фоне. Они двигались среди деревьев очень проворно, почти сливаясь с лесными тенями. «Не стрелять, подпустим поближе», — резко приказал Виктор, целясь из пистолета с глушителем. Тем временем, синелицах явно заинтересовал портал, по-прежнему искрящийся зелеными разрядами между двумя соснами. Они высыпали на поляну перед ним и на какое-то время замерли, глядя на необычное явление, не способные понять, что же это перед ними такое. «Хоть бы они все ушли туда», – прошептал мне в ухо Антон, вытащив свой наган. Я тоже вынул из кармана своих джинсов «Вальтер», куда вынужденно пристроил пистолет в отсутствии у себя кобуры и даже обыкновенной сумки. «Только не забудь с предохранителя снять», — шепнул Антон, который гораздо лучше меня разбирался в оружии, поскольку служил срочную 2 года там у себя в прошлой жизни, в середине 80-х. Внезапно Штерн, который тоже находился рядом, резко сказал: «Там немцы, они выходят из портала, целый отряд». Антон повернулся ко мне, проговорив тихо: «Вот и война нас догнала». Я почувствовал, как от страха вспотели ладони. «Немцы прямо здесь. Я уже и сам увидел их в просвет между деревьев. На фоне зеленого свечения хорошо было видно, как они выходили из портала на поляну один за другим. Их было много, человек 20. Поисковая команда. Почти все с карабинами, и лишь двое с автоматами. К тому же, с ними были собаки. Огромные собаки свирепого вида, откормленные немецкие овчарки, едва придерживаемые на поводках, тут же залаяли, а немецкие солдаты озирались по сторонам, удивленно глядя на синелицах, которые по-прежнему стояли на поляне. И их там собралось не меньше, чем немцев, даже больше. Синелицы и не уходили и не выглядели испуганными. Они ждали, сжимая в руках свои топоры, и теперь немцы шли прямо на них. И неизвестно, что было бы дальше, если бы один из немецких автоматчиков, видимо, командир группы, внезапно не дал команду спустить собак. 5 овчарок кинулись вперед с истошным лаем, но синелицы и хладнокровно встретили их, не дрогнув. Выставив вперед свои круглые щиты, они приняли собак на них и слаженно ударили топорами, сразу перебив всех псин. Видно было, что и подобный опыт у них имелся. Собаки даже заскулить не успели. Тогда немецкий командир, белобрысый унтер, выкрикнул команду открыть огонь, и сам сразу полоснул по синелицам длинной очередью. Под грохот выстрелов трое синелицах упали, и тут раздался новый звук из леса, тот самый ужасающий вой рога, который я уже слышал, когда увидел синелицах впервые. «Черт, похоже, что они еще и в чаще затаились», — прошептал Антон. При звуке выстрела в сине лицея не убежали, они лишь расступились, рассредоточившись. Немцы даже не подозревали, во что вляпались, потому что при звуке рога те сине лицея, которые стояли на поляне, рванули в атаку, а с фланга из чаще выскочили им на подмогу их собратья. Остро отточенные топоры замелькали в воздухе. К тому же, из лесной чащи в немцев полетели стрелы, и немецкие стрелки даже не успевали прицеливаться из своих карабинов, как падали замертво. Но автоматчики пока не пострадали, остервенело поливая синелицых свинцом, и пули разлетались по лесу, срезая ветки деревьев. В ход пошли и гранаты, раздались взрывы, рассеивая бойцов с топорами и уменьшая их количество. Впрочем, все это немцам помогало плохо. Если бы бой шел на открытом месте, то немцы, возможно, смогли победить. Но в лесной чаще преимущество было на стороне дикарей с топорами и стрелами. И, несмотря на огнестрельное оружие, немцы явно не побеждали. А синелицы действовали, словно стая волков, окружая своих жертв и набрасываясь с разных сторон. К тому же, двигались они стремительно, пробираясь по подлеску и выпрыгивая на немцев из-за деревьев. Синелицы двигались быстро, перемещаясь между деревьями прыжками, словно огромные пауки. Их наточенные топоры и начищенные железные шлемы сверкали на поляне под лучами солнца. Пули немцев попадали в них, но падали далеко не все. Многие из синелицых воинов, получив пулю, лишь вздрагивали, отступив назад, словно их просто сильно толкнули, а потом устремлялись вперед с еще большей яростью. Они не кричали, умирая молча. Также молча они атаковали, молча резали и рубили врагов. Их движения были слишком быстрыми и резкими, и оттого страшными своей жестокостью. Я видел, как один из них, раненый, с простреленной правой рукой, потеряв свой топор, ударил немца щитом левой, сбив прицел его карабина, а потом, когда немец в ближнем бою все-таки успел проткнуть его штыком в живот, он впился зубами в горло немцу, да так и умер, прокусив горло врагу, отчего тот тоже скончался, захлебнувшись кровью. Вскоре немцы запаниковали, кто-то стрелял в упор, кто-то пытался бежать. Унтер-офицер, расстреляв патроны в своем автомате, выхватил пистолет, но синелицей подскочил быстрее, чем прозвучал выстрел, и его топор вошел в череп немца легко, словно в мягкий воск. Вскоре выстрелы прекратились. Количество синелицых уменьшилось, но оставшиеся были уже в гуще немцев, беспощадно добивая их топорами. «Да кто они такие, черт возьми!» – прошептал я. «Какое-то племя из народа викингов». «Как я понимаю, берсеркеры», – пробормотал Антон, – «и, может, все закончилось бы на этом, и синелицы, возможно, ушли бы туда, откуда пришли, забрав с мертвецов трофей, но кто-то из последних оставшихся в живых немцев, надеясь спастись, побежал прямо в нашу сторону, ломая кусты подлеска, и синелицы устремились за ним. Тогда в дело вступили наши автоматчики, отсекая синелицы огнем». Причем, стреляли наши четко и целили врагам в головы, а Виктор и двое его бойцов тут же добивали упавших контрольными выстрелами из пистолетов. Тишина после боя была зловещей. На поляне лежали трупы немцев и синелицых, кровь пропитывала траву, а в воздухе стоял резкий запах пороха и крови. Увидев все это вблизи, когда бойцы из НКВД разрешили нам выйти на поляну, чтобы закрыть портал, я не удержался, вывернув свой желудок наизнанку при виде покойников, развороченных гранатами, пробитых пулями и порубленных топорами. Я чувствовал, что опозорился. Но Виктор подошел ко мне, протянув флягу и немного подбодрив. «На, выпей, такое бывает с новичками, а мы уже тертые калачи, ко всему привыкли». Во фляге оказалась не вода, а коньяк, и откуда только этот напиток здесь взялся. Впрочем, вспомнив недавнюю масштабную эвакуацию, я уже ничему не удивлялся. От спиртного обожгло изнутри, но тошнота отступила, и я спросил у Виктора, так кто же они такие, люди или нет. Он лишь криво усмехнулся и, нагнувшись к ближайшему покойнику, лежащему на спине и встретившему смерть с топором в руке, сковырнул пальцем у него с лица синий слой, показав мне, это же обыкновенная синяя глина, смешанная с чем-то еще, оттого и цвет такой у их рож, просто боевая раскраска для устрашения врагов, и ведь действует, объяснил Виктор. Паразитный портал между высоких сосен все еще мерцал, но его свечение стало неровным, начав мигать, словно неисправная старая люминесцентная лампа, будто вот-вот погаснет. «Закрывайте его, чтобы больше никто оттуда не вылез», — крикнул Штерн. Но было уже поздно. Портал мигнул в очередной раз, и из него снова вышли военные. Но это были не немцы. Черт, Антон схватил меня за руку. Это же наши. И действительно, из зеленого марева шагнули солдаты советской армии в полевой пехотной форме и с автоматами Калашникова. Какой же там у них год, пробормотал Штерн. Побочный портал нестабилен не только в пространстве, но и во времени. Я так и знал. Советских солдат было 10, и все они озирались по сторонам с тем же недоумением, что и немцы полчаса назад. Только теперь увидели они перед собой совершенно жуткую картину. Трупы немцев и синелицах, разбросанные по поляне, да еще и нас, стоящих над телами. Сержант дал команду, и его солдаты мгновенно вскинули оружие. А наши автоматчики из НКВД оружие и не опускали, бдительно охраняя нас. «Стой, не стрелять, здесь свои!» – закричал Виктор. Повисла напряженная пауза, когда тишину нарушал лишь шелест листьев под ветром, да потрескивание разрядов в паразитном портале. «Что за свои? Не вижу на вас знаков различия, зато вижу перед вами много трупов», – наконец проговорил молодой советский сержант. «Так это же немцы и дикари, ты глаза-то раскрой», – выпалил командир наших автоматчиков. «ХМ, действительно, форма на убитых немецкая», – сказал сержант, осмотревшись более внимательно. Он явно пребывал в недоумении, пробормотав: «А эти с синими лицами что, тоже пробрались сюда вместе с диверсантами? Но, какой толк от дикарей с топориками? И как только они все вместе проникли так далеко? Ведь до государственной границы отсюда далековато. Но и на убитых немцах форма старая, времен войны. Да и на вас тоже что-то непонятное. Вы кто вообще такие?» Сержант государственной безопасности Главного управления государственной безопасности НКВД СССР Александр Громов представился командир наших автоматчиков. За ним и Виктор, старший лейтенант спецназа ГРУ Виктор Леонов. «А я инженер Штерн», — сказал наш непосредственный начальник. Сержант новоприбывших выглядел весьма удивленным, проговорив: «Что-то я не понимаю, НКВД давно уже нет, переформировано в МВД и в КГБ, а тут и нечего понимать», — высказался Штерн. «Какой у вас там сейчас год?» «1960 и краткое», — ответил боец. «Ну вот, а у нас тут 1941 и краткое. Так что давайте знакомиться. Лучше уж мы тогда назад пойдем», — пробормотал сержант. «Что, парень?» — сразу сдрейфил. «Мы тут воюем, а не груши околачиваем», — сказал Александр Громов. «Если вы пойдете назад, то не факт, что попадете туда, откуда сюда пришли. Это паразитный портал, и он может вывести вас в совершенно иное место и время», — вставил инженер. А Виктор тут же добавил: «И представьтесь по форме. Раз на нашей территории оказались, то подчиняйтесь теперь нашему командованию. А здесь я старший по званию». Командир отделения солдат советской армии обернулся в нерешительности. Но портал между деревьями, образованный как побочный эффект от основного пробоя, мигнул в последний раз и погас окончательно. Так что закрывать нам ничего уже не пришлось. И сержанту ничего уже не оставалось, как представиться, назвав свою военную часть, которая, впрочем, уже не имела никакого для нас значения, поскольку бойцы оказались на нашей стороне. Как выяснилось, они находились на учениях на Псковщине и следовали к месту сбора через лес, когда свечение портала привлекло их внимание. Глава 10.